Часть шестая, глава девятая. Война как форма дипломатии. Завывая, гравиплатформа неслась по окраинам старого города на предельной скорости, то и дело взмывая над завалами. На одном из таких прыжков от нее оторвалась какая-то смутная тень и с влажным шмяком печаталась в полуразрушенное покрытие бывшей транспортной хорды, когда-то проложенные вдоль всего вытянувшегося по побережью курортного города. Редкие свидетели стремительного полета сошедшей с ума тележки старались побыстрее убраться подальше с ее пути, справедливо полагая, что никакими приятными последствиями это явление точно не грозит. Нет, разумеется, нашлись среди обитателей руин и рисковые головы, решившие проследить маршрут движения свихнувшегося агрегата. И кое-кто из них даже подоспел к месту падения той самой странной тени, чтобы в следующий миг шарахнуться от двух распластавшихся на пластобетоне трупов. Впрочем, уже через несколько минут тела убитых исчезли с разрушенного полотна дороги, чтобы быть обобранными до исподнего, и исчезнуть где-нибудь в завалах мусора. А вот любопытным, подоспевшим к месту приземления платформы, не так повезло. Коснувшись земли, платформа взвыла гравиком и, пропахав два десятка метров, замерла на месте. А в следующую секунду закрепленный на ней пластолитовый короб разлетелся сотни осколков, и на крошащийся пластобетон соскользнули четыре боевых дроида. Хищно поведя стволами, они взяли в коробочку безоружный, с виду странно куцый и горбатый сорсит с затянутым в черный комбез седаком, и вся группа решительно направилась вглубь руин. И даже самым отмороженным обитателям старого города, наблюдавшим движение этого отряда, не пришло в голову пощипать странных гостей. Эти сами кого хочешь ощиплют и суп сварят. Не добыча. Охотники. Когда Трой получил очередной заказ от давнего знакомого, пусть лица этого самого знакомого он в жизни ни разу не видел, он и не предполагал, что порученное задание будет легким. Не тот человек его работодатель, и за каждый крет приходилось вкалывать от и до. Впрочем, количество этих самых кредитов было вполне достойным. И Трой никогда не жаловался на скаридность заказчика. Но вот сейчас ему впервые пришло в голову, что в этот раз он катастрофически продешевил. Либо работодатель сильно промахнулся с оценкой сложности задания. И то, и другое радовать не могло по определению. Невдалеке раздался уже знакомый вой, и Трой попытался еще больше вжаться в склон насыпи, еще недавно бывшей коробкой гостевого домика. Десяток взрывов громом прокатился по территории, поднимая в воздух огненные вихри и тучи пыли и дыма. Броском охранника характерно пискнул. Еще минус один. Осталось четверо. Назойливый визг кинетичек. Еще двое. Трой выругался и, оглядевшись по сторонам, с тоской покосился на громаду разрушенного города. Кажется, решение организовать базу среди особняков курортной зоны было ошибочным. Огненный всплеск ярким пятном отпечатался на сетчатке глаз охранника. Подключенный к броскому комбез, целую секунду сопротивлявшийся нестерпимому жару, выкинул сообщение об опасном повышении температуры, но прочесть его Трой уже не успел. Дроид приподнял ствол плазменного орудия и, переступив чуть в сторону, застыл на месте. Но уже через несколько секунд чуть присел и одним огромным прыжком взлетел на вершину насыпи. Выстрел! Последний противник, не выдержавший обстрела и попытавшийся удрать, вспыхнул и осыпался на землю почти невидимым в ночи жирным черным пеплом. Получив новое указание, дроид ловко сбежал вниз и, уже не стараясь таиться, помчался к входу в дом. Но, оказавшись рядом с ним, вдруг резко сменил направление движения. Взлетев по стене, Машина совершила еще один гигантский прыжок и скрылась в зарослях когда-то ухоженного, а ныне густо разросшегося парка. И, судя по треску ломаемых кустарников и молодых деревьев, остальные дроиды двигались в том же направлении. Царившую на небольшой поляне с изящной каменной беседкой и маленьким болотцем у ее подножья, когда-то бывшим красивым прудом, ночную тишину, разорвал скрежет сдвигаемой плиты. Из проема, открывшегося в центре пола беседки, выскользнула темная фигура, гибкость которой не мог скрыть даже просторный плащ, и застыла на месте, оказавшись под прицелом выкатившихся на поляну дроидов. Послышался тяжелый, искаженный маской вздох, и беглец поднял руки. Тут же, откуда-то со стороны, послышалось тихое гудение, и на поляну вкатился Сарсит, за спиной седока которого высился объемистый короб с армейской маркировкой. Ким ощерился. Разведчики сработали на все 100, и удрать явно недавно пробитым подземным ходом главному злодею не удалось. Взглянув на транслируемую одним из егерей картинку, Дрем увидел, как выбравшийся из люка противник поднял руки и, облегченно вздохнув, тронул машину вперед. Пора идти общаться. Так ты не только техник, но и погонщик. Погонщик, пастух, что за убогая фантазия? Вздохнул Дрем, спешившись рядом со своими дроидами, но тут же посерьезнел. Девушку верни, гений. Не вопрос. Ты идешь со мной, девушка идет куда хочет. Как тебе вариант? Склонив голову к плечу, отозвался несостоявшийся беглец, делая короткий шаг вперед. Но тут же замер, заметив, как угрожающе качнулся ствол орудия одного из дроидов. «И зачем я тебе нужен?» «Ха-ха-ха! Глупый маленький мальчик, техник, пастух, знаток старых технологий, что вообще уникальный случай. Как такой может быть не нужен?» «Итак...» «Знаешь, если бы ты обратился ко мне по-человечески, может быть, я бы согласился поработать на тебя. Но, увы, ты не с того начал. Поэтому встречное предложение. Ты возвращаешь девушку». «И?» «И все». «Не пойдет. Не вижу выгоды. Хоть бы жизнь пообещал оставить». «Хотя... понимаю. Эти железки рядом придают тебе уверенности в собственных силах, да? А если так?» Интуиция Кима взвыла, и парень рухнул наземь раньше, чем разошедшееся от противника кольцо света успело его коснуться. А вот дроидам не повезло. Странная атака просто аккуратно разрезала их пополам, и угасла, не докатившись даже до ближайших деревьев. «Вот это другое дело. Глупый мальчик, не хватайся за оружие. Поверь, я успею выстрелить раньше. Впрочем, можешь попытаться. Или нет?» На Кима неожиданно навалилась страшная тяжесть, вдавливая в землю, не позволяя шевельнуть даже пальцем. «Пси? Он давит пси?» «Знакомо!» «Харк!» Дрем сконцентрировался, формируя защитный кокон. А противник, тем временем преодолев разделявшее их расстояние, опустился на корточки. Рука в перчатке опустилась на затылок юноши. «Ким, Дрем, а знаешь, у меня есть для тебя хорошая новость. Помнишь предложенный мной вариант?» «Помнишь, молодец. Можешь не отвечать. Я и так чувствую, что ты хочешь сказать. Ты пойдешь со мной. Девушка пойдет куда захочет. Да-да. Но знаешь, в чем прелесть? В то же время она останется рядом с тобой. Нет-нет. Никакого принуждения, никакого давления. Сама пойдет, обещаю. Не веришь? Зря. Рука в перчатке ухватила Кима за волосы и резко приподняла его голову. Откинув капюшон свободной рукой и содрав с лица маску, противница улыбнулась знакомой лукавой улыбкой. «Нари!» «Правда хорошая новость, милый?» «Тварь! Ну какая же ты тварь! Детей-то за что убила, сука?» «Ну, милый, это просто работа, ничего личного. После изъятия передатчика мне все равно нужно было менять прикрытие. А дети? Ну да, жалко было. Но ведь ненужных щенков всегда топят, правда? А чем эти беспризорники лучше? Опять же, вопрос о безопасности никто не отменял». Ким содрогнулся от отвращения, что не укрылось от Нари. «Да, милый, вот такой это злой и неприятный мир. А что делать?» Договорить рыжеволосая не смогла. Ее просто снесло в сторону, раздавшейся из леса очередью из кинетички. В тот же миг ошеломленный Ким почувствовал, как с него слетели пси-путы, и, отбросив чувство в сторону, взмыл в воздух. «Стоять! Всем стоять!» Показавшиеся у кромки зарослей фигуры в темном камуфляже замерли, получив подтверждение от командира. Ким обернулся к тихо матерящейся Наре, снесенной очередью на одного из уничтоженных ею дроидов. «Мощная пси! Я должен был догадаться, недопер, идиот! Сколько у тебя зубов, милая? 32 или 36, как и положено всякой порядочной Джоше?» «Это точно. Идиот и есть». Поднимаясь на ноги и зло зыркая по сторонам, согласилась девушка. Губы скривились в неприятной усмешке, и все очарование и красота куда-то ушли, словно растворились в темноте. Остался только сильный, жесткий противник, защищенный активным пси-полем, слишком мощным для природного. Ким присмотрелся к костюму девушки и удовлетворенно кивнул. «Хороший щит. А если так?» В руке юноши материализовался псевдонож, и мутное марево активированного клинка скользнуло вперед. Девушка даже не стала защищаться, уверенная в своем снаряжении. А зря. Клинок прошил щит без малейшего сопротивления и вонзился в блок генератора на поясе. Полыхануло, и противница рухнула наземь, спеленутая тем же приемом, что всего минуту назад применила к самому Киму. Удар в голову она не увидела и моментально отключилась. А Ким, ничуть не стесняясь, принялся ее раздевать. Мало ли какие еще сюрпризы имеются у этой. Дрем вздохнул. «Выходит, я был прав, Бримким, а?» Подошедший к парню командир так вовремя появившихся бойцов поднял забрало шлема и кивнул в сторону раздетой до исподнего Нари. «Брим Танда. Ну да, можно было догадаться. Но на ваш вопрос я пока ответить не могу. Допросим эту. Узнаем». «Допросим». «Нет, допрашивать буду я. Вы просто не сможете ее удержать. Поверьте, даже голая, она вооружена. Не справитесь». «А ты? Справишься? Все-таки бывшая пассия». «Брим Ром. Интересно, а братья Лой тоже здесь? Хрона охраняют?» «Не, они еще от попойки не очухались». «Так что, Ким, уверен, что рука не дрогнет?» «Не дрогнет». Ким на миг замер и, взглянув на лежащую у его ног девушку, повторил: «Точно не дрогнет». Конец шестой части.